Андрей Дай, Воробей, том 2. Параграф 6. Леса, перелески, залитые солнцем поляны, изредка сосновые многоколонные храмы, еще реже болотца и заросшие тальником низины. Нарядные пряничные домики пригородных столичных дач быстро поменялись на серые, битые жизнью жилые крестьянские строения. И заборы. Везде и всюду. Моя страна – это лабиринт из заборов. От монументальных с каменными столбами и коваными вычурными решетками до покосившихся плетней, увитых сорным вьюнком. И крыши. Дранка или даже дорогая кровельная жесть у тех, что ближе к чугунке, и солома, устыдливо прячущихся там, в глубине России, подальше от пристальных, праздных взглядов господ, путешествующих в синих вагонах первым классом, и стук колес на стыках рельс какой-то неправильный, не тот тудум-тудум привычный построй жизни в далеком будущем, нет». Дзанг-дзанг, как барабан, без пауз. Вот как это звучит здесь, в последней четверти XIX века. Копоть и пыль, лето, жара, окна подняты, и забияка ветер нет-нет, да и забросит в купе клок сизого, пахнущего баней березового дыма. Россия, родина, до боли своя, но все-таки немного чужая, незнакомая. Ветхая страна, входящая в последнюю четверть XIX века, трогательная в своей патриархальности, но гордая знаменами победы, блеском золотых погон, крестьянски убогая, простая и честная, ничего не делающая наполовину, если верить, то истово, если строить, то с золоченными куполами, если за державу, то последний рубль на бочку». После претендующих на роскошь балов столицы, после суетливых коридоров присутственных мест, блистающих лаком на деревянных панелях кабинетов их превосходительств и даже высокопревосходительств, после змеиных шепотков в кулуарах и матерной ругани курительных салонов дворцов, после сырого продуваемого всеми ветрами, но душного города, простор и легкость на сердце, и восторг от любования – и легкая грусть осознания правды жизни. Вот она, настоящая страна. Не там за спиной, здесь. Боль в сердце от знания – это все ненадолго. Всего-то через 3 или 4 десятилетия все это лопнет, изменится, измарится кровью из вен, с транспарантов, листовок и флагов, изгадится ложью в угоду кучки предателей, самим себе неверящим. Ложатся на бумагу строки легко и быстро, руки сами выводят нужные буквы, имена и фамилии тех, кто в ответе за будущее преступления, места рождения и жительства грядущих палачей и изуверов, еще и еще вожди и лидеры, исполнители, идейные вдохновители и твари, которым просто будет нравиться убивать строка за строкой.